Из боковой улочки наперерез движению вылетел Харлей, на котором восседал беловолосый, голый по пояс ариец. На нем были зеркальные очки, но под левой линзой виднелся след звездообразного шрама. Он развернулся на меня, и я увидел на его груди еще два круглых шрама, таких старых на вид, что вряд ли они могли быть следом пулевого ранения недельной давности. Затянутый в перчатку левой рукой, он сжимал рукоять обреза двухстволки. Я ударил по тормозам, и Харлей проскочил мимо. Лейх перекинул обрез в другую руку, но я крутанул руль влево и ударил капотом по его мотоциклу. Он выронил обрез, и пока он боролся, пытаясь удержать руль, я поравнялся с ним, высунул в окошко Крайт и всадил в него две пули. Одна ударила его в бедро, другая в грудь, и мотоцикл, вильнув, ушел в сторону. В одном отношении Лейху повезло. Форд Ревлон Эллен, в которую он врезался, двигался не очень быстро. Лейх перелетел через руль, ударился о лобовое стекло, и его перебросило через крышу автомобиля. Он приземлился на ноги, но не удержался и заскользил на спине по осколкам стекла, мусору и кускам хромированной облицовки у обочины дороги. Его мотоцикл, завершив вслед за ним кувырок через элан, придавил Лейха сверху. Пикап остановился возле распростертого Лейха, а я поехал дальше. В ушах звенело от выстрелов, во рту чувствовался сухой и терпкий привкус кардита. Возможно, Марит была права. Возможно, мне лучше было остаться вместе с ней в постели. На 36-й улице я остановился на красный свет позади Троттера GDM. Это была моя ошибка. Нижние этажи цитадели Лорики, видимые слева, настойчиво советовали попытаться связать мистера Лейха и с мотоциклистом, которого я только что убил, и с жнецом, которого я застрелил в первую ночь моей новой жизни. Я отчаянно надеялся, что это окажется нелегко, но все три образа сливались в моем сознании легче, чем патроны, вставляемые в магазин. Он не похож на Драулингов, но... Я осознал, что красный свет горит дольше, чем ему положено, в ту же секунду, когда заметил пикап в зеркальце заднего вида. Я вывернул руль вправо и, дав полный газ, выскочил на тротуар. Правое крыло заскребло по стене, посыпались искры. Пешеходы выпрыгивали на проезжую часть, а я летел прямиком в металлическую тележку, набитую всяческой гастрономией. Жестянки с супом и овощами забарабанили по капоту, а я снова вырулил на дорогу и дал полный газ. За мной, проходя перекресток по широкой дуге, мчался пикап. Водитель сгорбился за рулем. Пассажир рядом с ним выставил в окно пистолет. Я вильнул перед самым грузовичком и сбил им прицел, но водитель попытался протаранить меня, и я едва отвернул. Пока мы проскакивали перекрестки 40-й и 44-й, грузовичок все пытался поравняться со мной, но я не давал. И тут, как раз на другой стороне 44-й, в кузове грузовичка встал стрелок и приложил к плечу винтовку, уперев левое предплечье за лямочную петлю, чтобы точнее целиться. Я резко крутанул баранку влево, и очередь прошла через правую часть автомобиля. Я взглянул в зеркальце и включил последнюю передачу. Внезапно до меня дошло, что на первом стрелке не было перчаток. Я присмотрелся. Ветер размазывал по его лицу две красные полосы, идущие от уголков рта. Лоскут кожи на плече хлопал на ветру, открывая дельтовидную мышцу. В довершении ко всему на бедре и в боку парня с винтовкой я увидел пулевые ранения. Это Лейх! Невозможно! Еще две пули вонзились в подголовник пассажирского сиденья, и я увидел, как Лейх яростно дергает затвор винтовки. Когда мы промчались через 52-ю улицу и начали подъем между Папагу-Бац, я убрал ногу с педали газа и свернул в правый проезд. Водитель, обрадовавшись, что я сбросил скорость, проскочил вперед, чтобы занять позицию, откуда Лейх мог палить сколько душе угодно. Но не тут-то было. Пока водитель крутил баранку, разворачивая грузовичок поперек дороги, я снова нажал на газ и поддел пикап точно под правое заднее колесо. Кабина у грузовичка была тяжелее, и его сразу же занесло. Я ударил снова и отстал, а он устремился под углом 45 градусов к первоначальному направлению. Летя на скорости миль 60 в час, пикап ударился о бордюр, подпрыгнул на добрых 3 фута и врезался в низкую стенку на другой стороне велосипедной дорожки. Мистера Лейха и тело первого стрелка выбросило из кузова как катапультой. Стрелок шлепнулся, как и положено, мертвецу, но Лейх попытался управлять своим полетом. Он приземлился на правую ногу, по инерции перекувыркнулся через спину и попытался удержаться на ногах с помощью штурмовой винтовки «Армалит». Разумеется, он упал и покатился, оставляя на асфальте клочья кожи, но все же сумел встать на ноги в 10 ярдах от места аварии. Я подбил Ариэлем его ноги. Лейх развернулся, ударился о крыло, вылетел на разделительную полосу и завопил, приземлившись в объятия большого кактуса. Он повис там, словно в мрачной пасхальной мистерии, а на другой стороне дороги пикап привалился к насыпи и замер, задрав в воздух 4 вертящихся колеса. Уезжая прочь от этой картины, я задавал себе 2 вопроса. Первый. Что за черт этот Лейх? Я стрелял в него в общей сложности 6 раз и опустил его мотоцикл навстречу автомобилю на скорости 60 миль в час и видел, как он принимает массаж на асфальте. После этого он утолил жажду крови своего сообщника и стоял на ногах достаточно твердо, чтобы метко стрелять из кузова мчащегося грузовика. Наконец, после того, как его выбросило из пикапа, он покатился и встал. Я сбил его Ариэлем, но он все-таки умудрился остаться в живых и заорать, когда его накололо на кактус. Где-нибудь в протоизмерении это, может быть, и было в порядке вещей, но появление бессмертного существа на улицах Феникса я никак не ожидал. Логично предположить, что этот Лейх, скажем, один из 4 близнецов, разделяющих между собой свои увечья, с помощью той эмпатии, о которой говорил Эли Спектру. От того, что я произнес это предположение вслух, оно лучше не стало. Напрашивался вывод, что Лейх, как и Драулинги, был порождением иного измерения. Но как он сюда попал? Как связался с Лорикой и Нерис? И откуда знал, что ему нужно гнаться за мной именно в это утро? Оставалось полем открытым для умозаключений. Из этого набора загадок меня больше всего беспокоило последнее, но я отложил размышления до тех пор, пока не оставлю Нера Лоринга в безопасности у друзей Эли Спектру. Другой вопрос, разумеется, заключался в том, как объяснить Марит, что случилось с ее автомобилем. «Да, приятель», — сказал я себе, — «тебе придется быть очень признательным». Застывшая тень накрывала собой восточную часть того, что прежде называлось Долиной Солнца, до самой Солт-Ривер. Я видел границу на карте, но никак не предполагал, что она окажется такой резкой. Чтобы улавливать утреннее солнце, панели застывшей тени перекрывали восточную часть Скоттсдейла, оставляя просвет в 20 футов лишь над основными дорогами. По счастью, Макдауэлл Роуд принадлежала к ним, и я попал в резервацию без остановки, проскочив под 101-й эстакадой. Снаружи, под восхитительными лучами солнца, я разогнал машину до 70 миль в час и предоставил встречному ветру выдувать через заднее окно осколки стекла и клочья набивки сиденья. Я наслаждался теплом, и под ярким светом мой страх перед Лейхом отчасти растаял. Я свернул на шоссе номер 87, ведущее на северо-восток, и поехал через самые сухие и негостеприимные земли, какие я только видел. В отдалении мелькали маленькие ветхие домики цвета рыжей грязи. Я не сразу сообразил, что они сделаны из адобы и это меня поразило. В этот день, в этом веке, в тени одной из величайших городов Северной Америки, люди живут в домах, слепленных из грязи. Недалеко за тем местом, где Биллон-Хайвей пересекает Аризонский канал, я свернул на север по грунтовой дороге. Я ехал по ней, поднимая огромные клубы пыли, дважды вспугивал диких кроликов, и трижды мне попадались ржавые остовы автомобилей. Но, несмотря ни на что, я уверенно держал курс на гору Суоик. Эта гора, округлый красный кусок скалы, лежит на окружающей плоской равнине, словно комок глины, пришлепнутый гончаром. Я обогнул ее с востока и остановился у дальнего края. Снова убрав кобуру в вороненый крайт, я взял из машины кейс с винтовкой и пакет с сэндвичами. Кейс был помят с рикошетившей пулей, а в одном из двух сэндвичей зияла большая дыра. Я перебрался через пару небольших лощин и нашел тропинку, ведущую в неширокую расщелину между самой горой и большим утесом. Я видел ее, когда Элиспектро мысленно передавал мне карту. У подножия горы я встретил двух индейцев, молодого и очень старого. «Здравствуйте, джентльмены!» Я старался держаться открыто и непринужденно, поскольку у молодого индейца висел на правом локте древний винчестер с рычагом для перезарядки. «Хороший день для прогулки!» Старик хрипло расхохотался. Молодой поднял ружье и положил на сгиб левой руки. «Мистер, если вы проделали этот путь ради прогулки, вынужден вас разочаровать. Это земля резервации, и она закрыта для туристов. Можете разворачиваться и уходить». В моем подсознании всплыла фраза, упрятанная туда Элиспектро. «Я просто ищу видений, друзья. Отдел ведьм нуждается в моей помощи». Молодой готов был меня прогнать, но старик что-то ему сказал, и ствол винчестера качнулся к земле. «Положите кейс и пакет! Снимите ветровку!» Я выполнил приказание и остался в одной тенниске без рукавки, с пристегнутой на груди кобурой. «Что дальше?» Старик бросил бурдюк с водой к моим ногам. «Поднимите мешок, который бросил мой дед!» — приказал молодой. «И вымойте руки! Мойте их хорошенько!» После того, что случилось утром, я и сам был не прочь сполоснуться. Подняв бурдюк, я полил на руки и понюхал воду. Она ничем не пахла. Я вымыл руки, заткнул бурдюк и снова бросил его старику. «Если вы попросите меня надеть хирургический халат и пройти в операционную, то я сейчас же уйду». Молодой поморщился на мою шутку, но старик снова залился хриплым смехом. Мы постояли минут пять. Старик то и дело поглядывал то на солнце, то на меня. Наконец он что-то сказал молодому. Ствол винтовки поднялся и ушел в сторону. «Входите, вы чисты!» Я нахмурился, пытаясь собраться с мыслями. «Чист!» Старик заговорил тихим, докучливым и в то же время властным голосом. «Прежние дни создания зла не могли устоять против солнечного света, но теперь у них есть защита от солнца!» Он положил трясущуюся руку на сильное плечо внука. «Ты подождешь здесь, Уилл! Будь на страже, а мы пойдем в пещеру сновидений!» «Да, дедушка!» Старик, чьи длинные седые волосы были прихвачены ремешком вокруг головы, повел меня по узкой тропке. «Тебя послал дух, что живет! Сказал ли он тебе, что ты должен найти?» «Нет». Старик взглянул на меня через плечо пронзительными серыми глазами. «Здесь мы далеко от того мира, который ты знал в Фениксе. И Нера Лоринг так же далек от нас, как ты от Феникса. Лоринг доверился мне. Я согласился помочь ему в поисках, но больше я ничем помочь ему не могу. Это дело для тебя. Кстати, меня зовут Тихо Кейн». Старик негромко рассмеялся. «Данное мне имя на твоем языке звучит, тот, чьи гримасы, как свет в глазу ворона. Оно мне не льстит. Можешь называть меня Джордж». «Джордж?» Он пожал плечами. «В дни моей юности Я учился писать по-английски, срисовывая надписи на монетах. Когда меня призвали во время Корейской войны, то предложили выбирать между Джорджем и Новусом. Первое имя сержанту легче было запомнить. За разговором мы подошли к крутой извилистой тропинке, сжавшейся к склону горы. Горы выветрили, но не сгладили вулканический камень. Один неверный шаг, и я разобьюсь в лепешку не хуже Лейха. Джордж остановил меня на широком уступе. Слева шли зацепки для рук и ног, вырезанные в камне прежними поколениями. Наверху, над краем следующего уступа, виднелась верхняя часть чего-то похожего на пещеру. Старик указал на нее. «Это священная гора, а пещера сновидений — волшебное место. Нера Лоринг там уже 3 недели. Мы с Уиллом каждый день приносим ему еду и воду. Еще мы следим, чтобы его не потревожили, те, кто желает ему зла. Когда поднимешься, ничего ему не говори, пока он сам не заговорит с тобой. Он беседует с богами, и не нужно мешать этой беседе». Старик вздохнул и присел в тени. «Не знаю, что ты там найдешь. Я не был в пещере с тех пор, как впервые привел его туда. Но что бы ты ни увидел, не трогай ничего. Для него это может быть священно. Может быть, только это и поддерживает в нем жизнь. Слушай его внимательно. И когда он заговорит с тобой, как с тобой, значит, ты можешь забрать его. А я между тем, — он указал на мою кладь, — присмотрю за твоими вещами». Я поставил кейс на землю и бросил старику пакет с сэндвичами. «Если хотите, поешьте, но берегитесь отравления свинцом». Он кивнул с серьезным видом. «Портить еду! Преступление!»